целых армий в разгар сражений — дело весьма сложное и даже опасное. Но мы считали, что именно это позволит нам быстро укрепить самое важное западное направление. А затем и сюда, и на другие участки подойдут войска из глубокого тыла, вновь создаваемые соединения. Увы, и Борис Михайлович, и особенно я в значительной мере жили еще представлениями империалистической и гражданской войн. Еще не учитывали многого. Большую подвижность наземных, механизированных и моторизированных войск, роль авиации, опыт и организованность немецких армий, неумение наших молодых командиров управлять соединениями и объединениями. И нам, людям уже пожилым, приходилось переучиваться, осваивать новое в ходе боевых действий. «Где сейчас командный пункт Западного фронта?» — спросил меня Сталин. «В Гнездове, дачный поселок Смоленск. Там Тимошенко и часть штаба». «Вылетайте в Смоленск», — распорядился Иосиф Виссарионович. «Помогите Шапошникову проконтролировать прибытие и использование войск, особенно 19-й армии». И, помолчав, добавил: «Вылетайте с наступлением темноты. Днем там хозяйничает немецкая авиация. Жду ваших сообщений, выводов, предложений». Примечание автора. Маршал Шапошников в тот период выполнял обязанности начальника штаба Западного фронта. И вот я снова на центральном аэродроме. Совсем недавно вылетал отсюда курсом на Минск, а теперь маршрут был гораздо короче, всего лишь до Смоленска. Да и то неизвестно, можно ли там приземлиться. Немецкие танки были где-то поблизости. Слава богу, все обошлось благополучно. Утром я добрался до Гнездова и там встретился с Тимошенко и Шапошниковым, которые только-только пробудились от короткого сна. Вместе позавтракали, круто соля свежий крестьянский хлеб и запивая парным молоком. На гул вражеских самолетов, на глухие взрывы авиабомб, от которых содрогался дачный деревянный домишко, никто не обращал внимания. Немцы бомбили Смоленский шоссе. Все это стало уже бытом, горьким, но привычным фоном. Смачно отхлебывая из большой кружки, Тимошенко выразил пожелание, чтобы я побывал на передовой, на прифронтовых дорогах, посмотрел, что там творится. Для доклада товарищу Сталину. Можно, мол, поехать с его заместителем, генералом Еременко Андреем Ивановичем. Я промолчал. Надо было сориентироваться в обстановке. Побеседовав после завтрака с Борисом Михайловичем Шапошниковым, узнал новость. Отнюдь не радующие, особенно по 19-й армии, на которой возлагались большие надежды, ради которой я и приехал на Западный фронт. Переброска армии из-под Киева началась успешно. Прозевали немцы начало рокировки. Головной эшелон, в котором находилось все армейское управление, без потерь, без помех, проследовал до станции Рудня, возле которой намечено было развернуть в лесу штаб армии. Без потерь прибыли к местам разгрузки эшелоны 127-й и 129-й стрелковых дивизий, входивших в состав 25-го стрелкового корпуса. Они усилили нашу группировку в районе Смоленска. А потом фашисты словно бы спохватились, начали почти беспрерывно бомбить все станции, через которые шло с юга подкрепление на Западный фронт. Фастов, Дарницу, Конотоп, Брянск,